Насте стало неловко. Она искренне уважала Толю Хвостунова, человека, болеющего за свое дело, живущего им. Хвостунову было интересно все, что он делал. Наверное, поэтому все, что он делал хорошо. Он придумывал методики обучения и тренировок. Он обивал пороги, выпрашивая оборудование и боеприпасы. Он за собственные деньги приобретал брошюры и видеофильмы с зарубежными материалами. И ему было очень обидно, что кроме спецназовцев мало кто проявлял интерес к его занятиям. «Толя, ты не сердись на нас. Не обижайся, — виновата, — сказала она. — Ты же знаешь, какие мы все замотанные. Света белого не видим». «Да что ты, Ася?» Он примирительно махнул рукой. «Я без претензий. Мое дело — подготовиться, методики наработать, чтобы в случае надобности максимально быстро обучить большое число сотрудников. А пока надобности нет, что ж, вот ты ко мне ходишь, мне приятно. Уж тебе-то милицейская стрельба вообще не нужна. Ты же на задержание не выезжаешь. По-моему, ты даже оружие не носишь». «Не ношу», — призналась Настя. «Я к тебе езжу стресс снимать, мозги на место ставить. Позанимаюсь полчаса и могу мыслить стройно и последовательно. Очень полезно, когда эмоции эфир забивают». «Ну, хоть на этом спасибо», — грустно улыбнулся Хвостунов. «Какая-то польза от меня все-таки есть». Выходя из тира, Настя с удивлением обнаружила, что за все время занятий ни разу не вспомнила о том, что так мучило ее весь день. Анатолий все-таки заставил ее полностью сконцентрироваться на опорных точках. За этот час проблема, что называется, вырежилась, и решение ее, очищенное от тревоги и страха, теперь казалось Насте очевидным и вполне логичным. «Да, дорогой, подставил ты меня», — сказала Настя недовольным тоном. «Я понимаю, твоей вины в этом нет, но мне-то каково, а? Я, как идиотка, звоню своим друзьям в милицию. Говорю, что у моего знакомого Соловьева такая-то и такая-то проблема, не подскажут ли они мне чего умного. А они хватают меня под белые рученьки и чуть ли не допрашивают. Оказывается, у моего знакомого Соловьева два трупа, и сам он под сильным подозрением, они арестовывают его исключительно из сочувствия к состоянию его здоровья. Ну ты скажи, мне это надо?» Соловьев выглядел совсем плохо, глаза потухли, лицо посерело. Настя приехала к нему в тот же день вечером, буквально через полчаса, после того, как от Соловьева уехал следователь, который в связи с отсутствием возможности доставить неходячего инвалида в прокуратуру, счел более простым и быстрым приехать к нему лично. «Но ты мне веришь?» — уже в который раз спросил Соловьев. «Ты веришь, что я их не убивал?» «Да я-то верю, а толку? Я же не следователь. Это он должен тебе верить. Когда в доме находятся три человека, и двоих из них убивают, подозрение совершенно естественно падает на третьего. А чего ж ты хочешь?» «В доме был кто-то еще», — упрямо повторял Владимир Александрович. «Володя, твой единственный шанс — понять, что у тебя искали. Только узнав, что искали, можно догадаться, кому это нужно. Дальше уже проще. Пока ты этого не сделаешь, все разговоры о злоумышленниках, проникающих в твой дом, гроша ломаного не стоят. Кто-то же подсунул тебе Марину». «Это неправда», — горячо возразил Соловьев. «Марина не может иметь к этому никакого отношения». «Да что ты говоришь?» — насмешливо протянула Настя, прищуриваясь. «А откуда же она, позволь тебя спросить, взялась?» «У меня в компьютере появился вирус. Андрей вызвал специалиста из фирмы по обслуживанию компьютерной техники. Вот и все. Тот факт, что она имеет судимость, ни о чем не говорит». «Как называется фирма?» «Электротех». «У тебя есть телефон этой фирмы?» «Нет, у Андрея был, он сам туда звонил». «Володя, я вынуждена тебя огорчить. Когда ты вчера рассказал мне про свою проблему, я сразу подумала именно о Марине. И сегодня утром, еще до того, как звонить своим друзьям из милиции, навела справки. Такая фирма в Москве есть, но никакая Марина там не работает. Там вообще нет ни одной сотрудницы с таким именем. И обслуживанием компьютерной техники они не занимаются. Теперь ты понимаешь, насколько серьезно то, что тебя вчера беспокоило. Андрей, уж не знаю, по чьему указанию, вместе с твоей красавицей Мариной устроили целую мистификацию, предварительно занеся в компьютер вирус с одной единственной целью — получить неконтролируемый доступ в твой кабинет. И ради чего? Ну, соберись же, Соловьев, возьми себя в руки». Чем быстрее ты найдешь то, за чем они охотились, тем быстрее милиция раскроет преступление, и нас с тобой оставят в покое. Может быть, тебе это все равно, над тобой не капает. К тебе следователь вон на дом приезжает. А меня же затаскают. У меня, между прочим, время не дармовое. Я получаю зарплату за реальные консультации и составление и обслуживание договоров. Ну и много я наконсультирую, если буду каждый день по несколько часов проводить то в прокуратуре, то на Петровке.